Глава вторая. Последний бой кавалергарда. «Где вы? Я вас уже потеряла!» — возмущенно сообщила я тетушке. «Пока не навеки веков. Аминь!» — успокоила меня она, но не сдержалась, добавила драматизма. «Хотя, боюсь, тот день уж близок». «Почему? Что случилось?» Пуще прежнего встревожилась я. 3 часа назад тетя Ида и ее лучшая подруга Марфенька отправились на какое-то развивающее мероприятие, в суть которого я не вникала, потому как неистово самосовершенствоваться не стремлюсь. Тем более, что по нынешним временам интенсивное развитие обходится дорого. За него организаторы семинаров, практикумов, мастер-классов и прочих относительно честных способов отъема денег у мирного населения берут немаленькую копеечку. На это, кстати, не далее, как вчера, сетовала сама тетушка, с нежностью припоминая бесплатные творческие кружки и спортивные секции времен СССР. Не то чтобы моя родная старушка была стеснена в средствах. Нет, у нее и пенсия приличная, и дети из своих Америк помогают. Просто тетушка, как коренная ленинградка-петербурженка, скромна в потребностях и экономна в расходах. Собственно, потому и поддалась на уговоры подруги вместе сходить на мероприятие. Оно было бесплатным. И что, скажите, могло случиться с 2 очень взрослыми девочками в каком-то развивающем кружке? «Марфа совсем плоха уже», — буркнула тетушка, отвечая на мой вопрос. Я не стала спорить. У Марфеньки периодически случаются провалы в памяти, причем происходит это по какой-то непонятной системе, типа день через 3-5, но непременно от рассвета до заката. То есть однажды утром она встает, ощущая и уверенно позиционируя себя молодой и прекрасной, как 70 лет назад, и до самого вечернего отбоя живет в прошлом, называя окружающих чужими именами. «И это я не про ее деменцию». Тетушка будто подслушала мои мысли. «Оказывается, у нее снова село зрение, а она это игнорировала, не выписала себе вовремя новые очки, и вот результат. Мы приперлись, как дуры, на вязальные посиделки». «А куда должны были припереться?» — уточнила я. «Тоже на посиделки, но визуальные. А Марфенька не так прочитала анонс». «Пардон, а что такое визуальные посиделки? Я не знаю». «И никто теперь не узнает, раз на деле они всего лишь вязальные». «А какая была версия?» «У Марфеньки-то? Она полагала, это будет сеанс любования чем-то очень красивым». «Например, вами?» Я, наконец, догадалась, почему тетушка сердится и досадует. Нарядились старушки-подружки на эти их вязально-визуальные посиделки так изысканно затейливо, что даже привычный к перформансам Василий Крушкин, наш сосед-художник, загляделся и споткнулся, встретив их во дворе. Скучные дамы со спицами и клубками, очевидно, оказались не той аудиторией, которая могла по достоинству оценить модное дефиле. «Это уже не важно». Тетушка мою догадку не подтвердила, но и не опровергла. «Я звоню, чтобы предупредить тебя, мы немножко задержимся в оптике, но к 8 я вернусь». «Это поздно», — заволновалась я. «В 20:10 я должна быть на Московском вокзале». «Зачем это?» Тут и тетушка заволновалась. «Ты уезжаешь? Опять? Надолго?» У тети это идефикс. Она боится, что однажды я последую примеру моей собственной бабушки Антонины Васильевны и уеду из Питера навсегда. Уже много раз ей говорила, что все наоборот. Я исправила ошибку, когда-то допущенную бабушкой, перевезя свою семью из Краснодара в Санкт-Петербург. Но всякий раз, узнав, что я куда-то убываю, не пешком или на метро, тетя паникует. «Спокойствие. Это не я уезжаю. Это Ирка приезжает», — объяснила я. «А я должна встретить ее на вокзале и отвезти на съемную квартиру». «Куда?» Тетушка ужаснулась так, словно я сказала, что увезу свою лучшую подругу прямиком в ад. «На какую еще съемную квартиру? Ирочка всегда останавливается у меня». Она даже топнула ногой, судя по донесшемуся из трубки мелкому стеклянному дребезжанию. Не иначе в оптике очки на полках подпрыгнули. «Не в этот раз. Ирка приезжает с детьми. Втроем они у тебя не поместятся». «Это не повод отправлять их на съемную квартиру», — прозвучало как в адский котел. «Момент». Голос в трубке сменился шерстяными шорохами. Не иначе тетушка отлепила мобильный от уха и прижала к жакету из буклированной ткани в стиле Шанель. Я ждала, нетерпеливо поглядывая на часы. Мне пора было одеваться, обуваться, бежать к метро и ехать на вокзал. Я бы давно уже вышла из дома, если бы не пообещала тете оставаться на хозяйстве до ее возвращения. Тетя живет в небольшой квартире на Петроградке. Ее жилище хитро слеплено из двух комнат, расположенных на разных этажах и соединенных деревянной лестницей, слишком крутой, чтобы даме в возрасте 80+, было комфортно по ней подниматься и спускаться. Поэтому комнату наверху, она у нас именуется светлицей, тетя практически не использует. Та служит гостевой спальней. В пригляде, в отсутствии хозяйки, нуждалась не квартира. Надзор требовался тетушкиному четвероногому другу, коту Вольке. Этот серый разбойник в последнее время что-то загрустил, и тетя Ида, женщина умная и сильная, всю жизнь самостоятельно справлявшаяся со своими проблемами, завела любимому котику зоопсихолога. Тот живет в Москве и сеансы с Волькой проводит по видеосвязи. Снимает с кота стресс, с его хозяйки — деньги. На очередном сеансе проработки кошачьих психологических травм мне и пришлось заменить тетушку, отправившуюся на неоправдавшие ее ожидания посиделки. Волька — зверь самостоятельный, но не настолько, чтобы без чужой помощи подключиться к видеоконференции. «Значит так, мы нашли лучшее решение». Тетя Ида вернулась ко мне. «Ты встретишь Ирочку с мальчиками, но отвезешь не куда-то там, а к Марфеньке. Она сейчас одна в четырех комнатах. С детьми ей будет не скучно». «Это точно», — пробормотала я, но возражать не стала. У Марфеньки большая квартира в старом доме на канале Грибоедова. Оттуда гостям северной столицы будет рукой подать до главных достопримечательностей. Я, правда, подумала, что Марфенька не представляет, насколько нескучно ей будет с Иркиными близнецами, которых родная мать называет башибузуками. Но понадеялась, что некоторая встряска одинокой старушке не повредит. «А как прошел сеанс? Что, Волька?» Тетя Ида не забыла о порученной мне миссии. Я оглянулась, увидела втягивающийся в открытую форточку пушистый хвост и не без удивления признала. Похоже, психотерапия коту на пользу. Он пошел гулять. «Тогда и я побегу уже, хорошо?» «Передавай привет Ирочке и мальчикам. Скажи, что завтра я буду ждать их к обеду. Столоваться у Марфеньки им не понравится. Она никудышный кулинар. Так, а что бы мне такого приготовить?» Тетушке явно хотелось со вкусом спланировать меню, но я спешила и потому пообещала, что мы обсудим эту волнующую тему позже, когда я уже буду дома. Но сначала мне предстояло провести долгий телефонный разговор с Иркой, потому что обстоятельно побеседовать при встрече у нас не получилось. Башибузуки, которых мудрая родительница везла в отдельном купе, за 40 с лишним часов в пути истомились и принялись активничать, как только высыпались на перрон. Признаться, я позорно сбежала из их шумной компании, едва доставив постояльцев к Марфеньке. Ирка позвонила мне, когда я уже была дома, и кормила ужином свое собственное семейство, умиленно взирая на сына и тихо радуясь тому, что он теперь взрослый, серьезный парень. А в детстве тоже был совершенно неугомонным. Кстати, прозвище Масяня один из Иркиных пацанов получил как переходящее красное знамя от моего сына. У него с подружкиными близнецами 13 лет разницы в возрасте. Так, первым делом, конечно, надо сводить башибузуков в Эрмитаж. Там, помнится, все крепко приколочено. Потом покататься по рекам и каналам. Только выбрать кораблик понадежнее. Подруга позвонила мне, чтобы обсудить предстоящую культурную программу. Куда еще? В железнодорожный музей, подсказал Колян. Он слышал нас, потому что я вывела разговор на громкую связь, предвидя, что может понадобиться помощь зала. Там много старых паровозов. Они очень прочные. На крейсер «Аврора», — предложил мой сын. «Аврора старенькая, она может не выдержать», — не согласилась я. «Посоветовала бы пеший поход по какой-нибудь экотропе километров на 10». «Лучше на 20», — быстро вставила любящая мать, прекрасно знающая родных деток. «О, я знаю, что идеально подойдет. Сестрорецкое болото», — оживился Колян. «Чего сразу в болото?» — обиделась за своих деток подруга. «Да, пожалейте болотную живность. Там же какие-то утки редкие, жабы, змеи», — припомнила я. «Жабы? Змеи? Круто!» — донесся из трубки сдвоенный крик. Я поняла, что Ирка тоже разговаривает по громкой связи. И точно, к восторженным воплям башибузуков, чрезвычайно воодушевленных перспективой встречи с редкими земноводными, добавился хорошо поставленный голос Марфеньки. «А в пятницу имейте в виду, мы все идем в театр». «Я в пятницу не могу, у меня тренировка», — быстро сказал мой сын, опасливо глянул на меня и добавил. «Сдвоенная. 4 часа бальных танцев. Какой уж тут театр!» И он заранее обессиленно поник, показывая, как измучит его предстоящее занятие. «И я не смогу», — поспешил заявить Колян. «У меня, одно очень-очень важное дело». Я посмотрела на него насмешливо. «Даже 2 важных дела», — сказал он. «Потом скажу, какие. Это пока секрет». Сын тихо хмыкнул. Он тоже прекрасно понял, что папа просто затруднился сходу придумать уважительную причину, позволяющую уклониться от коллективного культпохода. «А в какой театр?» — уточнила я у телефонной трубки. «Санкт-Петербург — культурная столица России. Театров тут, как блохастых собак. Нет, больше, потому что за гигиеной своих питомцев петербургские собачники старательно следят. Я за 3 года жизни в городе на Неве ни одного неухоженного пса не наблюдала. А вот театров повидала 10 десятков. И профессиональных, и любительских, и учебных. Самодеятельные коллективы часто выступают на плохо оборудованных сценических площадках и в чисто символических декорациях. Запускать в такие залы башибузуков опасно. Может случиться непоправимая убыль реквизита, а то и вовсе хана театру придет. «Конечно же, в мой театр», — ответила Марфенька с важностью Карабаса-Барабаса, владельца популярной кукольной труппы. «А, ну, это крепкое здание 19 века. Оно уже много чего пережило». Я успокоилась. «А что дают? И надо ли покупать билеты? Или у тебя будут для нас контрамарки?» У меня лично есть приглашение бенефицианта». Важности в голосе Марфеньки не убавилось. «Правда, оно только на два лица. Но все остальные, я уже договорилась, пройдут как статисты. Вы не потратите ни копейки. Более того, это вам заплатят за съемочный день. Бенефис будут снимать для телевидения, так что публика в зале нужна приличная и колоритная. Не поленитесь принарядиться, пожалуйста». «И много заплатят?» — заинтересовался Колян. Видимо, его еще непридуманные дела на самом деле могли и потерпеть. «По 700 рублей». Озвученная сумма не вызвала бурных восторгов ни на этом конце телемоста, ни на другом. «Дети, если вы будете хорошо себя вести, обещаю отдать свой гонорар вам, так что вы получите по 1000 рублей карманных денег на брата», — услышала я голос Ирки. «А бенефис — это сколько часов?» — шепотом уточнил у меня муж. «С учетом съемок, боюсь, все 6, а то и 8», — так же тихо ответила я. Но подруга в трубке меня услышала и прокомментировала вполне удовлетворенно. «Целый день примерного поведения, да еще и без затрат с моей стороны? Прекрасный вариант. Мы согласны». «Если дети будут вести себя хорошо, могут рассчитывать и на мой гонорар», — пообещала я. Манюня и Масяня в трубке издали радостный вопль, каким воинственные индейцы могли бы приветствовать появление на горизонте каравана фургонов мирных переселенцев. Ирка одобрительно хмыкнула, а мой муж весьма скептически молвил: «Я бы не стал на это надеяться». «Ты и не стал». Я напомнила, что он безответственно уклонился от участия в культурно-массовом мероприятии, и Колян предпочел сменить тему. Однако позднее выяснилось, что муж мой, мудрый человек, был совершенно прав. «Чей-чей это бенефис?» Я присмотрелась к афише. Персонаж, изображенный на ней, больше всего походил на сильно потрепанного жизнью престарелого Амура. Его крутые кудри сверкали начищенным серебром, но дряблые щечки рдели райскими яблочками. «Бориса Барабасова», — ответила Марфенька и мимоходом фамильярно щелкнула нарисованного дедушку Амура по крючковатому носу. «Того, который в ваших святцах зовется Барбариской?» Я оглянулась на тетушку. «И с которым Марфенька всегда не ладила?» «Когда это мы с Барбариской не ладили?» Марфенька, услышав мои слова, притормозила на мраморной лестнице и всем своим видом выразила несогласие со сказанным. «В ваших анекдотах он предстает в нелестном виде», — напомнила я. «Мы не просто не ладили». Марфенька мотнула головой, и длинные серьги-висюльки в ее ушах полыхнули яростным блеском. «Мы враждовали, сражались в кровь, бились насмерть». «За роли?» — не поняла Ирка. Она шла медленно, крепко держа за руки сыновей и сдерживая их разрушительные порывы. «Но вы же разного пола. Как могли конкурировать?» «Да не за роли, детка, а за любовь в публике, расположение режиссеров и внимание СМИ». Тут Марфенька как раз увидела оператора с камерой и приосанилась, изящно облокотившись на беломраморную балюстраду. «Проходим, проходим дальше, не скапливаемся». Взлохмаченная девица с хрипящей рацией в руке просторными взмахами погнала нас в зал. «И на подмостках Барбариска Марфеньку всегда обставлял», — нашептала мне тетушка. «Зато она блистала в кулуарах, такие связи имела. К тому же Барбариске пару раз подножку подставила, но раз другой помогла». «Поняла. Это высокие и сложные отношения», — хихикнула я. Про Барбариску я много слышала, преимущественно от Марфеньки, и даже видела несколько фильмов с его участием. А вот на театральной сцене Бориса Барабасова не наблюдала. Он, как и его заклятая подруга, давно уже ушел на покой, но к 85-летию вдруг получил орден от самого президента. И тогда руководство театра, в котором он служил всю жизнь, озаботилось организацией бенефиса. В Минкульте идею неожиданно поддержали и даже выделили деньги на телеверсию, что обусловило проведение съемок, для участия в которых мы все и прибыли. О чем я лично очень пожалела уже через пару часов. Все это время мы сидели на своих местах в партере, изображая живейший интерес к происходящему на сцене. А там концертные номера и театральные миниатюры перемежались рабочими моментами со сменой декораций и освещения. После артистов в костюмах на подмостке выскакивали рабочие в комбинезонах и командующий ими нервный худой мужик, похожий на вампира, весь в черном, худой, бледный, с очень длинными нервными пальцами. Показывая, какие страдания причиняет ему тупость персонала, он то и дело со стоном закрывал глаза ладонью, и тогда казалось, что на его физиономии неуютно устроился инопланетный хищник Лицехват. «Это режиссер шоу», — любезно объяснила нам Марфенька. «Забыла, как его... какое-то... пасконно-сермяжное имя. Не то Митрофан Лаптев, не то Никифор Кашин. Евграф Носков», — подсказала я, поскольку успела прочитать афишу. «Не исключено». Марфенька не стала спорить, но интонацией внесенную поправку не одобрила. «Плохой он режиссер, я считаю. Не может должным образом организовать процессы. Публика давно уже ждет антракта». «А буфет будет?» — встрепенулась при упоминании антракта Ирка. «Да, но без икры и шампанского», — поморщилась Марфенька. «С раздачей воды и бутербродов. На меня не берите. Я приглашена на приватный фуршет за кулисами». «Как это не берите?» — возмутилась Ирка. «Все возьмем и съедим. Дети не откажутся от лишнего бутербродика». Я покосилась на Манюню и Масяню. Они уже явно были готовы на что угодно. Хоть в очереди за бутерами стоять, хоть ползать между рядами, вытирая пыль под креслами, парадными вельветовыми костюмчиками, лишь бы не сидеть на месте еще час-другой. Марфенька была права. Режиссеру стоило подумать не только о собственных творческих муках, но и о страданиях публики, прикованной к креслам. По-моему, торжественный выход героя праздника вполне можно было снять с первого же раза, не делая дубли в тщетной попытке добиться идеального дефиле. Тут нужно отметить, что Евграф Носков проявил некоторую предусмотрительность, оставив съемку номеров с участием бенефицианта под конец. Молодые актеры отстрелялись довольно быстро. Дедуля Барабасов тем временем отдыхал в своей гримерке и вышел на сцену только через 2,5 часа после начала съемки. Увы, он вышел неправильно. Не так, как это видел режиссер. В представлении Евграфа Носкова Борис Барабасов с гитарой легким быстрым шагом выходил из темноты на авансцену, где в свете софитов задушевно исполнял песенку «Кавалергарда» из кинофильма «Звезда пленительного счастья». Он в нем в свое время отметился в какой-то малозначительной роли. Поскольку, вопреки тексту песни, наш кавалергард дожил до весьма почтенных лет, костюмировать его должным образом не вышло. В лосины-то худощавый старичок, пожалуй, втиснулся бы, и ментик на сутулое плечо набросил бы. Почему нет? Но натянуть положенные кавалеристу высокие сапоги никак не мог. «У него же артрит и подагра», — сообщила нам Марфенька с плохо скрытым злорадством, после чего демонстративно потопала в пол собственными изящными туфельками. Здоровье она всегда берегла, а потому до сих пор может щеголять в модельной обуви на каблуке. Не имея возможности экипировать кавалергарда, долгожителя по форме, художник по костюмам проявил изобретательность и одел бенефицианта в домашнее, но с отсылкой к позапрошлому веку. В мягких брюках на штрипках и стеганой бархатной куртке, под которой пенилось кружево белоснежной рубашки, Барабасов с его седыми кудрями походил на заслуженного ветерана войны с Наполеоном. Героический образ чуточку портили вышитые сафьяновые туфли без задников. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Подагру с артритом победить потруднее, чем Бонапарта. «Он похож на Дон Кихота на пенсии», — сказала мне Ирка, как следует рассмотрев экс-кавалергарда Барабасова. Он предоставил такую возможность всем желающим, поскольку раз за разом повторял выход, который никак не устраивал режиссера. «И уж лучше бы не выходил на своих двоих, а выезжал на какой-нибудь кляче», — в сердцах добавила подруга. «Даже осел давно понял бы, чего от него добиваются». «Будь добрее, дедули крепко за 80», — не совсем искренне защитила я Барабасова. Его очевидная неспособность удовлетворить режиссера и вправду сильно раздражала. Чего сложного? Выйти, перебирая струны, и с мечтательной грустью, взирая на воображаемое звездное небо, встать в определенной точке у края сцены и спеть свою песню. Уж с третьего-то раза и кавалергард бы справился, и даже лошадь кавалергарда, и любой, как справедливо заметила моя подруга, осел. Борис Барабасов сделал 5 попыток начать свое выступление, и все они не удались. То он не там останавливался, то не тогда начинал петь, то не в ту сторону смотрел, то не так играл лицом. Евграф Носков стонал, как смертельно раненый, и украшал свою физиономию конвульсивно дергающимся лицехватом. «Перерыв!» — наконец, не выдержав, объявил режиссер. Тут же на сцену выскочила растрепанная дева с рацией и микрофоном, проорала в него. «Зрители, 30 минут на перекус и перекур. Съемочная группа никуда не уходит». «А в туалет?» — дружно возмутились операторы за камерами. «А в памперс?» — огрызнулась дева. «Как у них строго!» — поежилась тетя Ида и встала, придерживая длинную жемчужную нить, так и норовящую за что-нибудь зацепиться. «Займу-ка я очередь за бутербродами». «Мы в туалет, а потом к вам в буфет», — Ирка увела из зала истомившихся башибузуков. «А я к Барбариске». Марфенька двинулась не к выходу, а к сцене и уверенно уплыла за кулисы. За 30 минут с перекусом, перекуром и туалетом вся толпа, конечно же, не управилась. Мы вернулись на свои места в партере почти через час. Масяня и Манюня уже почти безостановочно ныли. «Ма, еще долго!» Ирка их забалтывала, обещая вознаградить за терпение, если таковое будет проявлено, но уже подумывала дезертировать вместе со своими башибузуками. Я это легко читала по ее хмурому лицу. «Еще максимум час, и мы уходим», — наконец объявила она. «Даже обещанных денег дожидаться не будем. Надоело уже тут сидеть». «Сейчас дело пойдет быстрее», — обнадежила ее Марфенька. Она явилась чуть ли не последней, причем сошла в зал со сцены, где еще и покружилась, привлекая к себе внимание. Барбариске дали ухо. «Дедушке дали в ухо?» Недослышав, вытаращил глаза Масяня. «Кто? Режиссер?» — подхватил Манюня. «Что за пугающие фантазии?» Марфенька всплеснула руками, красиво сверкнув перстнями. «Не в ухо ему дали, а ухо». «Беспроводной наушник», — объяснила я. «Для связи с режиссером», — кивнула Марфенька. «Договорились, что Барбариска не станет раздумывать, где ему встать. Просто будет идти, пока Евграф не скомандует ему «стоп». Давно бы так. Думать». Это у Барбариски никогда не получалось. «Зал готов?» — крикнула со сцены дева с рацией и сразу же убежала. «Могла бы хоть для приличия подождать ответа», — поджала губы тетя Ида. Она осуждает любые проявления невоспитанности, хотя замечание делает только близким. Свет на подмостках погас, и за кулис с двух сторон пополз туман, вероятно, призванный символизировать собой пороховой дым былых сражений. Под мелодичные гитарные переборы, меланхолично пощипывая струны, на сцену выступил седовласый ветеран Отечественной войны 1812 года. «Кавалергарда век недолог», — пожаловался он публике, тут же был взят в плен мощным прожектором и двинулся дальше в белом круге света. «И потому так сладок он». Песенка «Кавалергарда» — стихи Булата Акуджавы. Публика, заранее подученная, восторженно взревела, послышались аплодисменты и одобрительные выкрики. Даже тетя Ида возвысила голос. «Вперед, Борис!» А я смолчала, потому что немного отвлеклась. Как раз в момент эффектного выхода Барбариски ощутила легкое прикосновение к своей щиколотке и, удивленная этим фактом, нагнулась, присматриваясь к полу под ногами. Разглядела какое-то блестящее колесико, подняла его. Это оказалась золотая пудреница, щедро инкрустированная цветными камешками. У меня таких шикарных аксессуаров отродясь не бывало. Ирка тоже не любительница помпезного дворцового стиля. «Значит, это вещичка Марфеньки», — решила я и попыталась безотлагательно вернуть роскошную штучку законной владелице, пустив ее по рукам в нужном направлении. Марфенька помещалась максимально далеко от меня. Нас разделяли башибузуки, их матушка и тетя Ида. Я сунула пудреницу Масяне, попросив «передай дальше», и вернула свое внимание происходящему на сцене. Последний герой Бородинской битвы шагал к краю сцены, продолжая слегка дребезжащим, но приятным голосом выводить. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. «Стой уже!» — довольно громко сказала Ирка. «Боря, нет!» — ахнула Марфенька. «Еще не смо...» Кавалергард начал следующую строку и не допел. Реально не смо, потому что на полном ходу рухнул в оркестровую яму.